Мне радостно, что в океане доброй воли капля моих лет. А началось все в Париже в ослепительную, но не радостную весну 1949 года. В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом, культурным атташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвала с лирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о Конгрессе. Прямого сообщения «Париж-Москва» тогда не было, ночевали в Праге. И я согласился. На пражском аэродроме молодой человек сказал мне: «Ваш доклад завтра. Министр иностранных дел товарищ Клементис просил вас прийти к нему сегодня вечером». Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владо. Это было в Братиславе в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной «Правды» и вдохновитель литературно-художественного журнала «ДАФ» Владо Клементис повел меня под вехи. В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином распивочно. Над дверьми он вывешивал веху, сухую ветку. В комнате было людно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и копченым сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня расспрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхольд, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песню про разбойника Янышика, который грабил богатых и раздавал награбленное голодьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущение, и гордость: «Вот мы, словаки, какие!» В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали, Клементис спрашивал про Конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые хотят начать войну. За несколько лет он изменился, потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал: наверное, нелегко быть министром. Лида принесла бутылку. Я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух: у твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка, еще настойка, которую я называл зубровкой. Влада оживился, повеселел. Мы начали вспоминать далекое прошлое, прекрасные пустяки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоящем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, былые споры, шутки. Только когда я уходил, Влада вдруг сказал: «А ты помнишь, как в 1939-м я пришел к тебе на улицу Котантен? Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно. Если нас что-то спасает, так только верность». Случайно у меня сохранился том литературной энциклопедии, выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку. ДАФ, еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основную работу ведет молодой талантливый журналист, коммунист Владимир Клементис. Энциклопедию называют среди сотрудников ДАВа Поничана, Новомесского, Илемницкого, Даниила Окалей. В Праге мне говорили, что ДАВ — это нечто вроде словацкого варианта «Девятсила». С девицилцами я познакомился еще в конце 1932 года. Среди них были крупные писатели: Незвал, Ванчура, Бибул, Галас, Сейферт.